В одном псалме говорится о таких ямах. «Доколе нечестивому выроется яма» — Псалом 93, 13 стих. «Пока я взбирался вверх, в темноте меня переполнял страх перед мерзкими существами вокруг. Принудил меня жить во тьме, как давно умерших» — Псалом 142, 3 стих. Я подумал, кто сможет воспротивиться хотя бы одному из этих существ? Никто. Многие из них выглядели исключительно массивными и сильными. На какое-то мгновение я вспомнил одного человека, которого мы с женой видели в спортивном зале. Мы его не знали, но при каждой встрече с изумлением смотрели на него, потому что он был таким большим, таким сильным и крепким. И я подумал, даже он не смог бы справиться с этими демонами. Я поднимался, как мне казалось, еще полминуты, когда вдруг весь тоннель наполнился светом. Он был таким ярким, таким чистым, сияющим, какого я никогда раньше не видел. Он был таким ослепительным, что я не смог увидеть лица стоящего передо мной. Но я сразу понял, кто это. Я сказал: «Иисус». И он сказал: «Я есмь». После чего я упал к его ногам. Мне казалось, я умер. И лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Откровение 1:16-17. Но прошло совсем немного времени, и я пришел в себя. Я все еще лежал у его ног. Невозможно описать словами бурю чувств, которые я испытал в присутствии Господа. Всего мгновение назад я находился в чреве ада, как человек, никогда не знавший Иисуса. Был проклят и осужден на вечные муки. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иова 33:28. Чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Иова 33:30. Но как только он появился, он восстановил в моем сознании понимание того, что я христианин. В то время возвратился ко мне разум мой. Даниила 4:33. В аду я был лишен понимания, что я принадлежу Христу. Но это я объясню чуть позже. Ужас в моей душе сменился покоем, и вместо ощущения опасности меня наполнило осознание безграничной безопасности. Исчезли чувства собственной ничтожности, стыда и унижения, и во мне вновь открылось понимание той ценности, которую он в меня вложил. И только тогда я по-настоящему осознал, как сильно Бог любит нас. Я снова почувствовал утешение, защиту, полное облегчение. Я просто хотел оставаться у его ног. Я был так благодарен ему за то, что избежал ада. Я был благодарен за то, что знаю Иисуса, и за то, что я христианин. Я просто хотел поклоняться ему. Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что свет, который находился в камере, когда я туда попал, был на самом деле присутствием Господа. Когда он ушел оттуда, в ней восстановилось состояние тьмы. Преисподняя — это место мучений и агонии. Суд и ад будут более терпимыми для одних по сравнению с другими. Тот факт, что ад не будет одинаковым для разных людей, ни в коем случае не предполагает, что это место будет для кого-то добрым. Люди в аду будут отделены от Бога и всего доброго навсегда. Они будут отделены навечно. Мне очень не нравится эта мысль. Однако приходится признать, что озеро Огненное — это реальное и буквальное место. Когда-то я смотрел документальный фильм о затонувшем Титанике. Я помню, как благодарны были люди, что во время той трагедии им удалось спастись из ледяной воды. Даже через десятки лет после того события признательность людей, что было видно в интервью с ними, не уменьшилась. Когда выжившие люди рассказывали о своем спасении, из их глаз текли слезы. Я чувствовал себя точно так же, но намного, намного более благодарным, когда стоял на коленях у ног Иисуса. Я не мог выразить словами свою благодарность. Я готов был благодарить Его снова и снова, и хотя я уже испытал облегчение и утешение, в то же самое время я чувствовал себя грязным и грешным. Находясь в присутствии святого Бога, я остро осознавал свои грехи. Иисус наклонился и коснулся моего плеча. Ко мне мгновенно вернулась моя сила, и я встал на ноги. Я подумал, почему ты послал меня в это ужасное место? Все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Псалом 138, 3 и 4 стихи. Не успел я задать этот вопрос, как он уже ответил.